— Нет. — Ты говорила с Фуркейдом в присутствии Ренара? Ренар был без сознания. — Значит, Кадроу блефует, мерзкий сукин сын, — пробормотал себе под нос Газ. — Ненавижу его. Мне плевать, что он умирает. Лучше бы этот паразит поторопился и освободил нас от себя. Ты написала рапорт? — Еще нет. — И не пиши. Если ты начала что-то записывать, все порви. Но Ренар выдвинет обвинение. Но это не значит, что мы должны облегчать ему жизнь. Давай, запиши его жалобу, составь предварительный рапорт, но не упоминай об аресте Фуркейда. Этого не было. Оставь свои инициалы на рапорте и принеси бумаги ко мне в кабинет. Я персонально буду заниматься этим делом. — добавил он, словно уже репетируя фразу для будущего официального заявления. Чудом избежавший наказания преступник пытается оговорить моего сотрудника. — И не надо так на меня смотреть, Бруссар! Шериф обвиняюще ткнул в нее пальцем. — Мы не делаем ничего, что Кадроу не сделал бы для ублюдка, чьи интересы он представляет. «Значит, мы ничем не лучше их», — тихо сказала Анни. «Черта с два!» — возразил Ноблея, протягивая руку к телефону. «Мы хорошие парни, Анни. Мы работаем на правосудие. Просто оно не всегда хорошо видит из-за этой своей повязки на глазах. Ты свободна, Бруссар!» Женская раздевалка в офисе шерифа округа Парту изначально была кладовкой. Когда в 60-х годах это здание строилось, женщины в департаменте не работали, и невидящие дальше своего носа шовинисты не предусмотрели такой возможности. В результате у мужчин-полицейских в раздевалке был душ и просторная комната отдыха, а их коллеги-женщины довольствовались бывшей кладовкой для швабр. Раздевалка имела неприглядный вид, голая лампочка под потолком, четыре узких металлических шкафчика, дешевенькое зеркало без рамы над крошечной фаянсовой раковиной. Когда Анни впервые пришла на службу, кто-то проделал дырку из мужской раздевалки в футе слева от зеркала. Теперь Анни периодически осматривала комнату на предмет новых дырок и замазывала их шпаклевкой, которую хранила в своем шкафчике вместе с шоколадными батончиками. Она была единственной женщиной-помощником шерифа, которая пользовалась раздевалкой регулярно, и единственной женщиной-патрульным офицером. Анни считала эту комнату своей собственной и попыталась как-то украсть ее. Она принесла искусственную пальму в горшке и обрезок ковра, чтобы прикрыть цементный пол. Анни села на складной стул и посмотрела на папку, лежащую у нее на колене. Она слишком далеко зашла, когда прошлой ночью напечатала рапорт об аресте Фуркейда. Когда она села дома за машинку и изложила все черным по белому, у нее появилось ощущение хотя бы минимального контроля над ситуацией. Поздно ночью к ней пришло и минимальное чувство уверенности, а утром шериф Ноблие уничтожил и то, и другое. Он хотел, чтобы Анни солгала и составила фальшивый рапорт. «И всем, кроме меня, ситуация кажется нормальной», — пробормотала Анни себе под нос. Ей стало тревожно, неуютно, во рту появился горький привкус. Она вышла из раздевалки и пошла по коридору. Сержант Хукер многозначительно округлил глаза, когда Анни прошла мимо стойки дежурного. «Посмотрим, сможешь ли ты сегодня арестовать преступников, Бруссар?» Анни не стала ему отвечать, но, расписываясь в книге ухода, заметила: «В 3 часа я должна быть в суде». «Да что ты говоришь! И как? Ты выступаешь за нас или против?» «Дело Ипполита Граньона», — грабеж», — невозмутимо ответила она. Хукер хмуро посмотрел на нее своими поросячьими глазками. «Твой рапорт должен быть на столе у шерифа к полудню». «Да, сэр». Ей следовало бы отправиться в кабинет и немедленно написать отчет. Но она не в состоянии была сделать это сейчас. Анни вышла из здания и вдохнула влажный воздух. Дождь кончился к 5 утра. Анни пролежала всю ночь без сна, прислушиваясь к шуму ливня, бьющего по крыше. Наконец она отказалась от мысли заснуть. Заставила себя встать и поработать с гантелями и штангой, придававшими второй спальне в ее доме такой экзотический вид. Делая зарядку, она наблюдала, как занимается заря над бухтой Ачафалайя. Иногда по утрам